Затем, когда зазвонят к заутренне, ты можешь, если хочешь, пойти и так, не раздеваясь, броситься на кровать и заснуть, а на следующее утро отправиться в церковь и там простоять, по крайней мере, три обедни и перечитать 50 раз «Отче наш» и столько же «Богородицу». После этого в простоте сердца отбыть кое-какие дела, если есть таковые, а затем обедать, а потом пойти к вечерне в церковь и там сказать некоторые молитвы, которые я напишу тебе и без которых обойтись нельзя, а уж затем, около повечерия, снова начать по сказанному. Совершая это, как я когда-то сам совершал, надеясь, что прежде чем наступит конец покаяния, ты ощутишь чудесное состояние вечного блаженства, если с благочестием все исполнишь. Брат Пуччо тогда ответил: «Это не слишком трудно, и недолгое дело, его можно очень хорошо исполнить, почему я и хочу во имя Божие начать с воскресения». Оставив его и придя домой, он по порядку с разрешения монаха рассказал все своей жене. Та очень хорошо поняла из неподвижного стояния до утра, что разумел монах. И так как все это ей показалось очень удобным, она отвечала, что как этим, так и всяким другим благим делом, которое он предпринимает для спасения своей души, она довольна, и это для того, чтобы Бог сделал его покаяние плодотворным, она готова поститься с ним, но проделать все остальное отказывается. Согласившись на этом, брат Пуччо, когда настало воскресенье, начал свое покаяние. Господин монах, уговорившись с его женой в час, когда никто не мог увидеть его, приходил к ней почти каждый вечер ужинать, всегда принося с собой кое-чего, чтобы можно было хорошо поесть и хорошо выпить. Затем ложился с ней до утренней, когда, поднявшись, уходил, а брат Пуччо возвращался на кровать. Место, которое брат Пуччо выбрал для своего покаяния, находилось рядом с комнатой, где спала жена, и ничем не отделялось от нее, как лишь тончайшей стеною. Вследствие того, когда монах уже слишком невоздержанно забавлялся с женой, а она с ним, брату Пуччо показалось, что он чувствует какое-то сотрясение пола. Почему, проговорив уже 100 раз «Отче наш», он остановился и, не двигаясь, окликнув жену, спросил ее, что она делает. Та большая шутница, оседлав, быть может, в это время коня святого Бенедикта либо святого Иоанна Гвальберта, отвечала: «Друг мой, я верчусь, как только могу». Тогда брат Пуччо сказал: «Как же это ты вертишься? К чему это верчение?» Та, смеясь и весело, удалая она была, может быть, был и повод к смеху, отвечала: «Неужели вы не знаете, что это значит? Я 1000 раз слыхала, как вы говорили сами, кто без ужина ложится, тот всю ночку провертится». И поверил брат Пуччо, что пост — причина ее бессонницы, и потому она так вертится на кровати. Почему он простодушно сказал: «Жена, говорил я тебе, не постничай, но так как ты все-таки захотела этого, не думай о том и постарайся отдохнуть. Ты так скачешь по постели, что трясешь все, что ни на есть в доме». Тогда жена отвечала: «Не беспокойся о том. Я хорошо знаю, что делаю, делай ты свое дело хорошенько, а я уж постараюсь так хорошо, как могу». Брат Пуччо умолк и принялся за свой «Отче наш», а жена с господином монахом с той ночи и впредь, велев изготовить постель в другой части дома, пребывали в ней, пока шло покаяние брата Пуччо, в величайшем веселье, и когда монах уходил, жена возвращалась на свою кровать, а вскоре затем туда же возвращался с покаяния брат Пуччо. Когда таким образом продолжалось и покаяние брата Пуччо, и удовольствие жены его с монахом, она, шутя, не раз ему говорила: «Ты заставляешь брата Пуччо нести покаяние, которым мы обрели рай». И так как ей было хорошо, Она, долгое время продержавшись на диете у мужа, настолько привыкла к монашескому корму, что хотя покаяние брата Пуччо и кончилось, она нашла возможности в другом месте угощаться с монахом и долгое время осмотрительно пользовалась им в свое удовольствие. Таким образом, дабы последние слова рассказа не разногласили с первыми, и вышло, что в то время, как брат Пуччо, исполняя покаяние, думал попасть в рай, он отправил туда монаха, указавшего ему короткую дорогу, и жену, жившую при нем в большом недостатке того, чем монах, как человек милосердный, наделял ее в изобилии.